Четвертое. Фрэнк. Гнев и обязательства. Многое в существе человека выражается через его отношения с другими. То, как мы взаимодействуем с людьми, является одной из наиболее важных характеристик нашей личности. Но если мы делаем шаг назад, чтобы получить более широкую картину человеческого состояния, то сталкиваемся с парадоксом. Каждый человек одновременно и является частью других людей, и отделен от всех других. Точно так же, как мы в большинстве своем связаны со всеми остальными людьми, мы также навсегда отделены от них от всех. Эта постоянная и, на первый взгляд, противоречивая двойственность лежит в основе всех наших отношений и пронизывает самую суть нашего существования. Каждый человек вырабатывает свой собственный способ справиться с этим парадоксом. Не существует единственно верного решения. Для Генри Дэвида Тора отделенность от других была столь же необходима, как пища и питье, но он по-своему глубоко беспокоился о других людях. Для многих других людей, от Франклина Делана Рузвельта до Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, отношения составляли самую суть их жизни — однако можно ощутить одиночество, которое стоит за их погруженностью в других. Не только разные люди устанавливают различные равновесия между двумя частями этой человеческой дилеммы, но и каждый из нас в разные периоды жизни склоняется к разным ее полюсам. Отрочество — по преимуществу время общительности, и одинокого подростка, скорее всего, сочтут неудачником. Однако в последующие годы мы более терпимы к человеку, который ищет и ценит одиночество, но даже и тогда созерцание вполне довольного собой одиночки может заставить его друзей из лучших побуждений попытаться вытащить его на люди. Для всех нас важно научиться прислушиваться к своему внутреннему чувству, чтобы регулировать степень и характер своей вовлеченности в отношения с другими. Несомненно, существуют моменты, когда мы можем отдаляться от других в своем горе, гневе или страхе и все-таки втайне надеяться на возвращение из своего одиночества. Однако такого рода обман и себя, и других понемногу разрушает даже самые многообещающие отношения. Тем не менее, нередко бывает трудно достичь ясного внутреннего осознания, которое позволяет найти оптимальный баланс между жизнеутверждающими отношениями и обогащающим личность одиночеством. Приказы и окрики нашего общества, учителей и родителей, рекламы и якобы ученых-советчиков, друзей и организаций всех мастей предостерегают нас против обращения к своему внутреннему знанию, постоянно вмешиваясь со своими инструкциями о том, как нам быть вместе или отдельно от людей. Фрэнк был человеком, для которого половина парадокса, состоящая в том, чтобы являться частью другого, была слишком угрожающей. В другом веке и при иных жизненных обстоятельствах из него получился бы неплохой отшельник или пустынник. Однако он жил в мире людей, но при этом гневно отвергал существование вместе с ними. Фрэнк цеплялся за свое одиночество, как утопающий хватается за бревно, оказавшееся в воде. А Фрэнк боялся утонуть в требованиях, предложениях, ожиданиях и суждениях других людей. Чтобы достичь такого одиночества, к какому стремился Фрэнк, надо было посвятить этому всю жизнь. Нужно сохранять постоянную настороженность по отношению к внешнему миру и одновременно безжалостно подавлять свои собственные внутренние импульсы, направленные к другим. Не должно оставаться места осознанию чувства одиночества, переживанию заботы о ком-то, жажды близости. Лучшим охранником и скрытым способом сохранения связи является гнев, постоянный, неослабевающий, с легкостью вновь вызываемый гнев. Поэтому Фрэнк был сердитым человеком. 4 июля. Это была одна из тех гостиниц, которые раньше назывались меблированными комнатами, а теперь именуются просто второсортными. В комнате 411 путешествующий моряк, в отличие от анекдота, был не с фермерской дочкой, а с крутой девицей, выросший в блатном квартале и занимавшийся профессией, которой в ее семье занимались уже три поколения женщин. В тот момент, который в классических случаях посвящается раскуриванию сигарет, они обнаружили, что им нечего курить. Оба почувствовали настоятельную потребность насытить организм никотином, и моряк набрал телефонный номер. «Пошлите Боя в комнату 411». Бой был 30-летним полухиппи, которому удавалось время от времени укорачивать волосы ровно настолько, чтобы получить работу, требующую лишь исполнительности и выносливости. У него было гораздо больше последней, чем первой. Моряк в одних трусах открыл дверь. Его компаньонка, решив не упустить случая для саморекламы, показалась безо всего, за исключением улыбки, которую считала чувственной. Служащий, очевидно, одинаково устал от них обоих, по крайней мере до того момента, пока моряк, не слишком бдительный из-за алкогольных паров, не протянул ему 10-долларовую бумажку, явно принимая ее за долларовую. «Принеси пачку Винсона и оставь себе сдачу». Служащий быстро сгреб бумажку и убрался из комнаты с необычной поспешностью. Позже, в этот же день, тот же самый служащий лежал у меня в кабинете на кушетке, пересказывая свое последнее приключение. От него исходил довольно резкий запах. Видимо, он так и не помылся, выйдя из гостиницы. Его лицо и руки были грязными, а все его манеры говорили о том, что он надеялся меня достать, что у него и получалось. «Итак, эта скотина беспрерывно вызывает меня в свою комнату. Он уже свихнулся от Джека Дэниелса, бутылку которого я принес ему раньше. А тут еще какая-то корова бродила по комнате в одних туфлях. Как бы то ни было, этот парень дает мне червонец и просит принести пачку сигарет, а сдачу оставить себе. Он уже так хорошо набрался, что не видит, что дает мне десятку. Но я ее быстренько сгреб, притащил ему его поганые сигареты, а сдачу оставил себе, как он и сказал». Фрэнк устроился поудобнее на кушетке и замолчал. Очевидно, он ждал моей реакции на его рассказ о мелкой краже. Я хранил молчание, отчасти, вероятно, просто не находя возражений. Обстоятельства были слишком очевидными. У меня также было чувство, что Фрэнк использует это описание как своеобразный туман, чтобы рассеять внимание. — Черт, почему бы и нет? — продолжил он внезапно. — Придурок сам просил об этом. Таким образом, Фрэнк продолжал спорить со мной, хотя я и не возражал ему. «Чего вы хотите, Фрэнк?» Я знаю, что мой голос звучал утомленно. Возможно, я наказывал его. Он досаждал мне больше, чем я признавал. «Ничего не хочу». Его тон был сердитым, но он так разговаривал всегда. «Я просто рассказываю вам все, о чем думаю, как вы мне и велели». Насколько мне было известно, я никогда не просил Фрэнка, чтобы он рассказывал мне все, о чем думает, однако это было неважно. Звучит сердито. Я не сердит. Вы, ребят, все время хотите, чтобы люди сердились или плакали, или что-нибудь еще. Я просто пытаюсь рассказать вам о своей жалкой работе и о придурках, с которыми приходится иметь дело. Как этот старый болван, Гондовский его зовут, который все время живет в гостинице. На самом деле он не такой уж плохой, он угрожал поджечь меня, если я еще раз посмею ему нагрубить. Не могу понять, что я сказал такого обидного, но он рвал и метал. Фрэнк, я устал от ваших приключений Фрэнка Конли, мальчика по вызову. Ну а что же вы хотите, чтобы я делал? Вы просили говорить вам все, что мне приходит на ум, а когда я это делаю, вы говорите, что устали от моих слов. Смотрите, Фрэнк, похоже, я вас немного раздражаю. Вы сами напрашиваетесь на это и... — Как-то я напрашиваюсь? Господи, я не хочу, чтобы меня сбивали. Я ни на что не напрашиваюсь. — Окей, окей. Не хочу вдаваться сейчас в подробности. — Так вы вешаете все это на меня, а потом говорите, забудьте об этом. Я вас не отпущу. — Вы правы, Фрэнк. Я не должен был говорить этого между делом. — Окей. Мне все время кажется, что вы ищете повода возмутиться. Я чувствую, что должен дважды подумать, прежде чем скажу вам что-нибудь, иначе вы обнаружите что-нибудь в моих словах, что вас возмутит, как сейчас. — Что такое? — Вы уверяете, что я прав, а потом выворачиваете все наизнанку и говорите, что я заставляю вас нервничать, потому что не прав? — Фрэнк, — я говорил, полусмеясь, полураздраженно, — вы опять делаете то же самое. Что касается слов, которые вы произносите, вы опять правы. Но такая правота всегда довольно пустая затея. Это игра в одни ворота, потому что вы соприкасаетесь со мной на самом поверхностном уровне. — Я не понимаю вас. Думаю, вы, ловкачи, добиваетесь этого тем, что так запутываете парня, и он просто перестает что-либо соображать. — Фрэнк, я думаю, что на одном уровне вы часто бываете правы, а на другом в вас полно дерьма, и я думаю также, что какой-то частью своей головы вы это знаете. — Каждый раз, соглашаясь со мной, вы тут же берете все назад. Я просто не знаю, чего вы ждете. Я чувствую, что, как вы и сказали, вам нравится раздражать меня. — Я никогда не говорил, что мне это нравится. — Ну ладно, оставим это. Так Фрэнк выиграл еще один раунд, но в то же время, конечно, и проиграл. Где бы и с кем бы ни был Фрэнк, и каковы бы ни были обстоятельства, Фрэнк разыгрывал из себя возмущенную, сердитую и разочарованную жертву. Это была самопорождающая система. Довольно скоро любой человек, находящийся в обществе Фрэнка, оказывался придирчивым, нудным и язвительным. После ухода Фрэнка у меня был небольшой перерыв в расписании, и поэтому я взял чашку кофе с печеньем и сидел в своем кабинете, думая о нашем разговоре. Фрэнк бросал мне вызов. Он настолько отличался от большинства людей, с которыми я работал, что для меня стало просто мечтой установить с ним такой контакт, которого мы пока не могли добиться. Но, ребята, он таки умел встать как кость поперек горла. Сокрушенный, я понял, как часто он выбивал у меня почву из-под ног, и все же меня поражало, что он, казалось, никогда не злорадствовал, сбивая меня. Я догадывался, что это просто единственный способ общения, который был ему известен. Странно, что Фрэнк обратился к психотерапии. Должно быть, причиной было его бесконечное чтение. Я знал, что когда Фрэнк приходит на сеансы, у него с собой всегда одна или несколько книг, а из случайных замечаний, которые он ронял, я понял, что у него довольно много времени для чтения на работе, а в свободное время он и подавно зарывается в книги. И тем не менее, поскольку жизнь Фрэнка была пустой во многих отношениях, я был действительно рад, что у него есть книги. А теперь они привели его к психотерапии. Меня удивляло, как он мог платить за свою терапию. Он получал какую-то пенсию за свою военную службу, но я сомневался, что ее было достаточно, а его должность мальчика на побегушках в гостинице и вовсе делала это невозможным. Однажды он упомянул о каком-то наследстве, оставшемся после смерти отца, но у меня сложилось впечатление, что оно относительно небольшое. Грубый, испуганный, взрывной, жалующийся, иногда забавный и всегда невероятно упрямый, Фрэнк доставлял удовольствие, вызывал раздражение и бросал вызов. И как-то незаметно случилось так, что я искренне полюбил его. 11 июня. На другой день Фрэнк рассказал мне следующую историю. «Я был в библиотеке, а этот кретин подходит ко мне и говорит, почему ты не моешься, бродяга?» Ну, я и послал его подальше, а он стал весь красный и говорит, что арестует меня. Библиотечные тетки зашипели, тише, тише. А я просто посмотрел на него и сказал, куда ему все это засунуть, а он поканал к телефону. Насколько я понял, он собирался звонить легавым. Естественно, я не стал их дожидаться. Господи, что за козлы повсюду? Кто его просил совать свой нос в то, моюсь я или нет? Фрэнк сердито вращал глазами, а я про себя улыбнулся постоянному побочному преимуществу, которое давала работа с Фрэнком, его бессознательному чувству юмора. Я представил себе, что действительно нос этого господина предупредил его о том, что Фрэнк не мылся. Но Фрэнк не осознавал юмора. Я уже раньше пытался обратить его внимание на это обстоятельство, но безуспешно. «Так что вы думаете об этом происшествии, Фрэнк?» «А что о нем думать?» — он явно сердился. «Таких кретинов нужно изолировать. Они не должны гулять на свободе». «Да, я знаю, но что это значит для вас?» «Что вы имеете в виду? Я уже вам сказал. Думаю, этот парень выжил из ума». «Ну, он выжил из ума, и что?» «Поэтому он опасен». «Хорошо, он опасен. Что дальше? Чья это забота?» «Ну, ясно как день, что не моя». «Ясно как день, что именно ваша». «Вы только что потратили почти 15 минут, чтобы рассказать мне об этом парне, до которого вам, как вы говорите, нет дела». «Ну, я просто делаю то, что вы мне сказали». «Что же?» «Говорю вам все, что приходит мне в голову. Вы сказали, что я, вероятно, должен это делать, а теперь, когда я это делаю, вы на меня орете. Честно говоря, я... — Фрэнк, вместо того, чтобы кричать, давайте проясним кое-что. Я не говорил, чтобы вы рассказывали мне все, что приходит вам в голову. Слишком многое из этого тривиально и неинтересно. Я просил раньше и теперь снова прошу рассказывать мне о том, что вас беспокоит, что действительно имеет жизненное значение для вас, и, делая это, вы должны добавлять любые подробности, важные или нет, и начинать надо именно с того, что кажется важным. — Вы вообще говорите это в первый раз? — Хорошо, хорошо. Теперь это сказано. Что вас беспокоит именно теперь? — Ну почему всегда говорить так, что кажется, будто вы с трудом меня выносите? О-хо, я это заслужил? — Фрэнк, вы меня поймали. Это происходит по ряду причин. Некоторые в вас, некоторые во мне. Странность состоит в том, что хотя вы мне действительно нравитесь, я почему-то постоянно обращаюсь к вам с упреком и раздражением. — Я не понимаю, почему вы говорите, что я сам довожу вас до этого? — Это происходит прямо сейчас, Фрэнк. Чувствую, что должен быть осторожным, потому что если бы я не заботился о том, как ответить, мы стали бы препираться по поводу слов, и сеанс прошел бы впустую. — О, Господи! Я и не думал возлагать на вас такой тяжелый груз. Просто я так паршиво себя чувствую и должен все время работать на такой вонючей работе, где меня все уже затрахали, и каждый норовит насрать мне на голову. Поэтому я думаю, черт возьми, я не позволю им шпынять меня. И я начинаю трахать их еще до того, как они начнут делать это со мной. И довольно скоро я уже оказываюсь здесь и делаю то же самое с вами. Ничего личного, понимаете? Это как если бы вас переехал шестиколесный трактор, а потом водитель вернулся, посмотрел и сказал: ничего личного. О, черт, Фрэнк, все не так. Думаю, мое сравнение уводит в сторону. Вы все это выложили мне, но вы редко говорите, обращаясь лично ко мне. Вы говорите, что я раздавил вас как трактор, потом утверждаете, что я этого не делал. Я не знаю, что вы имеете в виду. Фрэнк, вы не такой тупой. Вы очень хорошо знаете, по крайней мере, на каком-то уровне, что я имею в виду. Вы просто снова поймали меня на слове, потому что я на минуту ослабил бдительность. Ну и зачем мне это надо, по-вашему? Затем, что вы не знаете, что делать, кроме того, как ворчать и нападать. — Куда вы клоните, говоря, что я ворчу и нападаю? Что бы я ни сказал, вы обвиняете. — Боюсь, что это правда. Я все время контратакую и играю в вашу игру. Чувствую, что вы бросаете мне вызов и заглатываю эту наживку. И вместе с тем чувствую, что в вас есть нечто большее, чем то дерьмо, которое вы выкладываете мне, и поэтому я пытаюсь добраться до этого большего. — Черт побери, почему бы просто не выложить мне все это, если хотите, чтобы я изменился? — Да, возможно. Я и правда путаюсь, пытаясь говорить с вами прямо. И... — Так что же вы меня все время обвиняете в том, в чем сами запутываетесь? — Вы и правда напрашиваетесь, Фрэнк. Я понизил голос, говоря самому себе: ты должен перестать вставать в стойку всякий раз, когда он что-то говорит. Перестань, перестань бороться с ним. — Так как же, черт возьми, я напрашиваюсь? Из чего бы я стал это делать? Думаете, мне нравится, когда на меня все огрызаются? До него так ничего и не дошло. Я не могу представить себе, что вам это нравится, Фрэнк, но могу себе представить, как что-то внутри вас нуждается в том, чтобы провоцировать других людей. Не знаю, что именно, только вижу, что вы делаете это прямо сейчас со мной, и я уверен, проделываете это и с другими. Что бы все это значило? «Всякий раз, когда вы, ребята, хотите настоять на своем, но не можете сделать это прямо, вы говорите простаку, что у него бессознательная мотивация. Таким образом...» «Ну, черт, Фрэнк, вы опять за свое. Я ответил на один ваш вопрос, и вы тут же начали атаковать меня с другой стороны. Вы просто хотите воевать по любому поводу». «Вечно я что-то делаю! Но если бы вам пришлось жрать столько дерьма каждый день, как мне, вы бы...» «Фрэнк, вы предпочитаете ныть по поводу своей жизни и ничего не делаете с ней». Я знал, что мой голос звучал устало, но мне было наплевать. — Я чувствую себя ужасно, когда вы так говорите. Но его голос звучал скорее обиженно, чем печально. — Я думал, вы ждете от меня, чтобы я рассказывал о своих чувствах, а мне так паршиво, что... — Да, знаю. Знаю, потому что вы твердите мне об этом снова и снова. Знаю, потому что вы говорите мне все это с явным удовольствием. А теперь вы чувствуете, что я несправедлив к вам, потому что просто делаете то, что я вам говорю. — Ну, вы, вероятно, пытаетесь помочь мне. Я представляю, как вы устали. Он продолжал говорить по-прежнему обиженным тоном. — Не знаю. Возможно, у меня просто нет ничего интересного, чтобы рассказать вам. Все это довольно однообразно, и я просыпаюсь каждое утро с этим паршивым, мерзким чувством, и потом приношу все это сюда и выливаю на вас, при этом мне никогда не становится легче. Я мягко его перебил. «Фрэнк, не хочу, чтобы вы считали, что я устал от вашей печальной и однообразной жизни. Это действительно так, и, может быть, поэтому я больше, чем нужно, злюсь на вас, признаю это. Но правда и то, что вы как-то так увлекаетесь, рассказывая свои истории о том, как ужасна ваша жизнь, что делаете это постоянно и очень ворчливо, а это отталкивает людей или злит их. Вы не хотите этого признать, но, я думаю, какая-то часть вашей личности признает это». Фрэнк выглядел задумчивым. Он был сгорбленным человеком среднего роста и веса. Он носил в себе сдерживаемый гнев, который временами делал его враждебным, а временами создавал ужасную изоляцию, которая наиболее точно характеризовала его жизнь. «Я не могу справиться с тем, что я несчастлив». «Кажется, вы чувствуете, что я осуждаю вас за неправильные действия, и вы вынуждены защищаться». «Но вы действительно осуждаете меня», — возразил Фрэнк, и это было правдой. «Я осуждаю вас, если угодно, за то, что вы нуждаетесь в своем несчастье, держитесь за свои страдания». «К чему мне это? Мне не нравится быть несчастным. Нет ничего хорошего в том, чтобы смотреть, как другие веселятся, в то время как я все продолжаю тянуть свою чертову резину». «Вы когда-нибудь думали о том, что значит не чувствовать себя несчастным?» Я говорил с нажимом, настойчиво. «Это было бы большим облегчением», — уныло ответил он. «Нет, Фрэнк, то, что вы сейчас говорите, идет из головы. Попробуйте прочувствовать это. Как бы это было, если бы вы не чувствовали себя несчастным, печальным, одиноким?» Фрэнк замолчал на минуту и, казалось, обдумывал эту мысль. Затем внезапно его лицо напряглось, и он закричал сердито. — Если я когда-нибудь перестану страдать, я больше никогда не буду счастлив! Почему-то мне было не смешно, хотя поразительное и парадоксальное открытие, которое только что сделал Фрэнк, действительно потрясло меня. Его утверждение было абсолютно верным. Именно в эту ловушку Фрэнк был загнан собственной жизнью. В каком-то смысле я был напуган его безоглядной честностью и тем бессознательным доверием, которое позволило ему высказать это так просто.